пробили 3, она выпрямилась и взяла в руки ведро. Сейчас она уйдет. Уйдет, и я услышу, как она наполняет ведро, и она не вернется, может быть, еще несколько часов, потому что, наверное, срок наказания еще не закончился. Но она не ушла, а подошла к его изголовью, запустила руку в карман фартука и извлекла оттуда не 2 капсулы, а 3. «Вот», — нежно произнесла она. Он затолкал капсулы в рот, а когда поднял глаза, то увидел, что она подносит к его лицу желтое пластмассовое ведро. Как падающая с неба луна, оно закрыло ему все поле зрения. С края ведра на одеяло закапала серая вода. «Запейте», — сказала она. В ее голосе по-прежнему слышалась нежность. Он лежал и смотрел на нее во все глаза. «Давайте, пейте», — настаивала она. «Я понимаю, их можно проглотить и без воды, но поверьте, пожалуйста, что я смогу заставить их выйти обратно. В конце концов, я здесь только полоскала тряпку. Хуже вам от этой воды не будет». Она нависла над ним, как скала, слегка наклоняя ведро. Он даже видел плавающую внутри тряпку. Видел тонкий слой мыльной пены на поверхности воды. Он быстро сделал глоток, и капсулы скользнули по пищеводу. Такой же вкус он ощущал в детстве, когда мать заставляла его чистить зубы мылом. Вода достигла желудка, и он громко рыгнул. «Пол, я не стану выводить их наружу. И больше до 9 часов вы не получите». Мгновение она смотрела на него совершенно пустыми глазами, затем ее лицо осветилось, и она улыбнулась. «Вы больше не будете выводить меня из себя, правда?» «Не буду», — прошептал он. «Навлекать на себя гнев луны, которая вызывает прилив? Что за чушь? Что за дикая чушь?» «Я люблю вас», — сказала она и поцеловала его в щеку. И вышла, не оглядываясь, держа ведро так, как мощная деревенская женщина могла бы держать подойник с молоком, слегка отведя в сторону, так, чтобы ни капли не пролилось. А он откинулся на подушку. Во рту и в глотке остался вкус грязи и пластмассы, вкус мыла. «Не буду, не буду, не буду». Но вскоре эти слова начали отдаляться, и он понял, что засыпает. Прошло уже достаточно времени, и лекарство начало действовать. Он победил на этот раз.